как говорится, там, муши больше делали, да, ну, на чуть-чуть, но как бы на внешность это все равно влияет. А три фотографии улучшали. Так вот, и просили определить, какая фотография наибольше соответствует, ну, реальному человеку. Так вот, те, которые были влюблены, они выбирали фотографию какую? Самую улучшенную, да? Те, которые были на грани развода, они выбирали самую худшую. Да. И потом сканировали вот мозг, сейчас есть такая возможность, да, происходит сканирование мозга. И на сканировании мозга было видно, что у влюбленных активность центров, которые отвечают за критику, оно снижено. Сколько длится химия любви? Два года. Дело не в этом. А потом начинается действие. И просто вот та страсть, которая бывает, да, в начале отношений, их надо понимать. Ну, ребята сидят, вы сколько женаты? Почти год, да? Ну вот я смотрю, там раз за ручку, там тыхнуть, пыхнуть. То есть через от них зависит. Может быть, через 10 лет уже вот такого, да, оно не будет. Но какие будут взаимоотношения в принципе, это уже будет зависеть от них. Но надо понимать, что есть вот понятие, да, там химия любви, которая длится 2 года. А дальше нужно понимать, каким образом строить взаимоотношения. И я еще раз хочу сказать, что вот, по какому пути идти? По пути зависимости или по пути независимости? Еще один момент, который, на мой взгляд, тоже является очень важным. И заключается он в чем? Есть же семьи, где зависимость есть, но в то же время они живут нормально. Нормально в каком плане? Живут всю жизнь и производят впечатление достаточно гармоничных семей. Возможно это или нет? Да, возможно. В каком случае? Когда всех все устраивает. Когда всех все устраивает, то есть проще говоря, знаете, как Форрест Гамп говорил, как это, стрючок и горошинка, да? То есть, когда встречаются люди, у которых совпадает абсолютно модель семьи. Например, я простой пример приведу. Допустим, ну, у нас в Ростове, да, кавказская диаспора, да, достаточно большая. Думаю, у каждого есть знакомые или друзья из этой диаспоры. Посмотрите, вот кавказских женщин, их изначально готовят к одной модели, и кавказских мужчин их готовят к такой же модели. И, как правило, женщина в этой семье находится в зависимости от мужчины, но при этом что? Ну, знаете как, счастливый это другой момент. Как бы все понимают. То есть модель, как правило, какая? Да? То есть она сидит дома, она занимается детьми, он работает. Смысл в чем? Он, как правило, гуляет. Но есть четкое понимание, что он никуда не денется. Семья — это главное. Почему? Потому что семья — это главное, это первый момент. А второй, даже если он захочет куда-то деться, то там такое количество родственников прибежит, что чертям тошно станет. То есть его просто там проклянут, но это только если его прибегут. А если еще ее прибегут, ну... И формируется при этом, как это сказать, есть определенное уважение, да, к жене, в принципе, оно проявляется. Но есть четко, куда ты ходишь, а куда ты не ходишь. Я как-то был на одном мероприятии тоже, пригласили, и ну как-то очень было много армянской именно диаспоры. И жена так, как по привычке, рядом со мной садится, ко мне подходит. Буряджан, извиняемся, скажи, вот ее место там. А у них отдельно, оказывается, сидят. То есть мужчины отдельно сидят, женщины отдельно сидят. Ну, есть такое. И, но, опять же, да, там было несколько вот русских жен, они там, что такое? Им сказали, спокойно, девушки. То есть здесь такие правила. То есть, если эта модель, то есть меня к ней готовили и я к ней готов изначально, то она, то есть может быть зависимость. Но надо понимать, что к этой зависимости должны быть готовы два человека, оба, то есть абсолютно должна совпадать модель поведения. Ну, сейчас, я думаю, очень многие даже вот в национальных меньшинствах отходят от этого. Ну, а у коренного населения это вообще, по-моему, развито весьма слабо. Я имею в виду вот эту модельность поведения. Поэтому, безусловно, вот, когда говорят выстраивание отношений, на мой взгляд, выстраивание отношений, оно должно быть, оно будет или равноправное, или это будет какой-то игровой вариант, который чреват различными проблемами. А в игре что еще формируется? В игре формируется, безусловно, почему я назвал эмоциональное? Там очень много эмоций. Я еще хотел не сексуальная игра, где надо. А? Ну, в семье, как правило, бывает сексуальная игра «Динамо». Несексуальная игра «Динамо» основана на том, что ну, то же самое, только там нет секса. То есть, когда тебя игнорируют, если вы заметили, когда к вам человек начинает относиться, вот он относился раньше хорошо, а сейчас начинает относиться с прохладцем, то вас очень резко начинает тянуть, выяснить, что такое. Вот это оно и есть. Это вот вместо того, чтобы подождать, и чтобы оно само прояснилось. Оно может и не прояснится. Оно может и не проясниться. Но, зачем? Понимаете, человек так устроен, он хуже всего человек переносит что? Игнорирование. Да. Хуже всего человек переносит игнорирование. И поэтому, как только его начинают игнорировать, он тут же начинает что делать? Доказывать, что он достоин внимания. Да. И на этом он будет. Просто «Динамо» на самом деле очень распространенная игра. Но если человек может вовремя сказать, что не хочет, ну и не надо. Как бы я и без него поймусь, то тогда и партнер не будет в эту игру играть. А для самого динамчика всегда есть очень большие угрозы, какие вот, часто бывают, что вот, человек сначала динамил, потом они меняются местами. Знаете, как там мужчина начинает, да, там заниматься черт знает чем, да, там жену не считается, там, та пытается его вернуть всякими способами различными. Потом она куда-то попадает, там знакомится с мужчиной, у нее появляется роман. Она говорит, все, я ухожу. И тут называется, их поменяли местами. Такое часто бывает. Ведь, допустим, часто бывает ситуация, когда заканчивается вот ритуальный период, заканчивается там, период времяпрепровождения, да, и мужчина из романтического превращается в такого, да, парня на диване. То есть возникает пассивность, там, Вася, давай сходим. Ой, это идти надо, это то, там. Ты же знаешь, я это не люблю. Да, ты же знаешь, я это не люблю. Или там возникают ситуации, как это, там, она спать ложится, там, он читает, что она заходит там, в нижнее белье в каком-то, ты ничего не замечаешь. Теперь понятно, куда наши деньги уходят. Что-то типа этого. И. Не, ну что, бывает такое. Я ж не придуманная, я как раз реальные рассказываю, реальные фразы. И возникает такая пассивность, которая заканчивается. Каким образом заканчивается?